Мне даже не нужно было лгать или замалчивать свою любовь к Лизон. Этой любви не существует. Так же, как и самой Лизон. В этом мире, мире, где есть Элоди. Так же, как Элоди не существует в мире, где есть Лизон. До сих пор я никогда не задумывался об этих вещах. Это сделалось как-то само собой. Лизон знает. Лизон знает меня лучше, чем я когда-либо узнаю себя сам. Но Лизон принимает условия игры. Она поняла мою систему закрытых миров и выделила себе один из них. Она не хочет знать, что может происходить в других мирах, и даже существуют ли они. Она царит в одном из моих миров, это делает ее счастливой. Элоди не Лизон, увы. Должно быть, я молчал довольно долго. Голос Элоди возвращает меня к жестокой реальности. Я тебе задала вопрос. Впрочем, это была скорее констатация фактов, чем вопрос. Еще бы. На этот лжевопрос в форме удара кувалдой по черепу. Что ответить? Лгать невозможно. Сказать правду, не впадая в циничное самодовольство, трудно. Тогда остается покорное, но уклончивое признание воришки, застигнутого на яблоне. Раз ты знаешь... Я задерживаюсь на многоточии. На этой находке хватает ненадолго, теперь ее очередь на реплику. Значит, это правда. Она удручена. Это показывает, что она ожидала другого. Что я буду все отрицать, например. Она бы не поверила, но, по крайней мере, хотя бы на миг испытала бы искушение поверить. А вдруг она поверила бы мне? Вдруг она только этого и хотела? Кусочек лжи, за который может уцепиться надежда. Какой же я дурак! Зачем мне было признаваться? Ну-ка, наверстай упущенное. Я делаю жалкую попытку развернуть колесницу вспять. Я знаю, откуда ветер дует. И ты веришь всему, что рассказывает эта маленькая сеятельница дерьма? Откуда бы он ни дул, факты известны. Это так, так отвратительно. И это продолжается столько же, сколько и наши отношения. Я ничего не подозревала. Ты умеешь устроиться, еще не остыв от объятий этой маленькой мерзавки. Ты смел входить ко мне, в меня? Ну, мсье не хочет надевать презерватив. Это не то же самое. Я хочу как можно теснее соприкасаться с тобой, моя любовь. Подлец. Подлец втройне. Девчушка. Из моего класса, недотрога, с которой я почти каждый день лицом к лицу. Как они, должно быть, смеялись, она и ее подружки. Украсть тайного любовника у старой Крисельды, как весело. Ну, хватит, слышишь? Это Стефани накляузничала, да? Ну и что, какая разница, Стефани или нет? Что это меняет? Ты поступаешь так? Да или нет? Ты поступаешь так снова и снова? День за днем ты переходишь от одной к другой, бормоча свои любовные клятвы? Ты накидываешься на меня, весь еще в грязных выделениях другой? Ты мне противен. Она опять принялась плакать. Я тоже хотел бы зарыдать в унисон с ней. Это ужасно, что с нами случилось. Со мной тоже, не только с ней. Я ее потерял. Я потерял Элоди. Я не могу в это поверить. Во мне все вопит от ужаса. Нет, это невозможно. Этого не будет.